Глава 12. Дерек обернулся через плечо на сидящих на заднем сиденье Доминика и Арчибальда, скользнул взглядом по раненной руке последнего и негромко вздохнул. Перед выходом из дома Молле, конечно, оделся, натянул черную рубашку, надел привычное пальто, протащив при этом практически лишенную подвижности руку через рукав первой и оставив рукав последнего безвольно свисать. И Янг, представляя себе, как он это делал, приходил почти в ужас. «Все-таки, я думаю, тебе бы следовало поберечь себя, Арчи». Молодой человек быстро облизал губы и, не желая показывать, что переживает, обратил взгляд на дорогу. Голос его звучал приглушенно. «Ты ведь не бессмертен?» «Не волнуйся, Дерек», – ответил парню почему-то не тот, к кому он обращался, а мистер Конте. Причем ответил, широко улыбаясь, что определенно внушало надежду. «Этот парень сделан из стали!» Мужчина быстро подмигнул мрачному соседу по сиденью и легонько хлопнул его по здоровому плечу. «Я в этом убеждался не единожды. Его так просто не сломать!» Арчи медленно повернул голову, чуть сужая темные глаза и устремляя на Доминика такой взгляд, что тот как-то сразу убрал руку с его плеча и даже немного отодвинулся. «Напомни, в какой момент ты стал мне близким другом, Ник?» Очень спокойно, размеренно поинтересовался он, и Конте ощутимо стушевался. Собственно, близкими-то друзьями они и вправду никогда не были, даже более того, всегда были скорее врагами. Однако после пережитых совместно приключений сблизились. Да и ненависть хищника к своей несостоявшейся жертве утихла, смытая водами волшебного источника. Поэтому Ник считал себя вправе вести себя с ним, как с другом. Сам Альфа его мнение, видимо, не разделял. «Я полагаю, это произошло в тот момент, когда он спас себе жизнь во второй раз». Холодный голос Карла Ежа, сегодня лично сидящего за рулем дорогого автомобиля, нарушил воцарившуюся было неловкую тишину. Арчибальд невнятно хмыкнул и предпочел не отвечать, отворачиваясь к окну. В словах Доминика Конте был резон. Молле всегда слыл железным, несгибаемым человеком. Был худощавым, легким, ловким, но обладал стальными мускулами и невероятной силой. Он был человеком, который сносил боль играючи, относился к ней почти безразлично и полностью игнорировал полученные ранения. Он всегда был таким и оставался таким по сей день. Но нога болела, а рука не желала восстанавливать работоспособность, и это бесило неимоверно. Какие новости из Чикаго? Арчибальд по-прежнему не смотрел на своих спутников, уделяя, казалось, все внимание виду за окном. Однако вопрос задал и прекрасно знал, что человек, которому он адресован, ответит на него. Карл не стал притворяться. Он легко пожал плечами и, включив правый поворотник, аккуратно свернул к большим воротам психиатрической лечебницы, где сейчас содержался юный племянник Красного Билла. Насколько я знаю, его величество Тресс вместе с братом планирует приехать в Нью-Йорк, но точная дата их приезда неизвестна. Кевина сдерживают обязательства перед семьей. Я имею в виду его жену и дочь, а не родителей. Не знал, что у него уже есть ребенок. Отвлеченно откликнулся Молле, с интересом глядя на открывающиеся створки ворот. «Тебя здесь, видимо, знают, Еж. Часто доводилось бывать?» Карл быстро улыбнулся и предпочел проигнорировать выпад. Язвительный характер хищника, его ядовитый и острый язык был хорошо известен мужчине, и реагировать на каждый укол со стороны старого недоброжелателя он полагал слишком большой честью. Впрочем, Альфа не ждал ответа. Он думал о том, как будет разговаривать с Красным Биллом, а если повезет, с Леонардом, а еще лучше с Дире, и в целом не особенно вдавался в подробности разговора. Съязвил он, не задумываясь, практически машинально. «Эй, там машина Ричарда!» Доминик, явственно удивленный, подался вперед, хватаясь за спинку водительского сиденья. Карл, не слишком довольный этим, но виду не подавший, чуть приподнял уголок губ. «Значит, капитан решил почтить нас своим личным присутствием?» «Любопытно. Я думал, он просто пришлет людей, не станет рисковать своей персоной». «А разве риск есть?» Дерек удивленно глянул на своего грозного друга. «Даже если сюда придет Дире, Здесь целый штат врачей, имеется своя охрана, и к тому же здесь есть мы. Вы. Вы и Арчибальд, я имею в виду. Да и Доминик тоже не промах. Да и ты, усмехнулся в ответ Канте, уже положив ладонь на ручку двери, готовый в любую секунду выскочить наружу, чтобы поприветствовать брата. Или, во всяком случае, отыскать его. Янг быстро оглянулся на друга и, сжав губы, медленно покачал головой. «Я ранен», — напомнил он. «Да и вообще, я против Дире. Это просто курам насмех. Если честно, я его боюсь». «Если честно, Рик, его мы все в известной степени боимся», — насмешливо отозвался Молле, отвлекаясь от созерцания парковки, проплывающей мимо. «Дире психопат, повернутый на убийстве. Вы всегда считали психом меня, я знаю. Но даже мне до него далеко». «Ты просто более разумен», – заметил Карл, наконец останавливая машину. И с некоторых пор начал сознавать последствия. «С некоторых пор я пытаюсь вести спокойную, размеренную жизнь», – последовал полный застарелой неприязни ответ. «Но твои разборки мне почему-то не дают этого делать, Еш. Сейчас я вообще почти не понимаю, что делаю здесь. У меня счеты к красному Лео, а не к Дире. Однако я иду у вас на поводу и снова вызываю огонь на себя. За тобой должок, Карл». Темные глаза хищника сузились. «И спросить я его могу в любой момент. Все, довольно разговоров, на выход». Автомобиль он покинул первым, очень ловко открывая левой рукой дверь справа от себя. Доминик тяжело вздохнул и, покачав головой, быстро перевел взгляд с Дерека на Карла. «Он всегда умел бросать кости на доску чужой жизни», – заметил мужчина. «Он не изменился. Хотя...» «Он прав». Голос Ежа звучал холодно и безжизненно. «Из-за меня он вынужден вызывать огонь на себя. Снова. Возможно, не будь этих покушений, не вяжись мы во всю эту историю и не втяни мы его, Альфа бы больше никогда не встретился с Дире, и ему это пошло бы на пользу. Как известно, дьявол из Рейкьявика спит и видит, как избавить мир от присутствия Молле. Сам его когда-то ранил и сам ненавидит», – недовольно буркнул Янг, всей душой встающий в этом противостоянии на сторону Арчибальда. О том, что последний отплатил своему врагу не одной, а двумя ранами, парень как-то подзабыл. Да и не хотел больше задерживаться на обсуждении вражды двух опасных людей. В конечном итоге сам Дерек до сих пор наивно и отчаянно пытался держаться подальше от криминальных разборок. И сейчас вынужденно принимал в них участие лишь по одной причине. Потому, что кто-то вдруг выдумал сделать разменной монетой его. Рана на руке периодически напоминала о себе дергающей болью. Возвратиться к работе Янг еще не мог. И тихо злился на человека, так поступившего с ним. Именно только поэтому он и вызвался побеседовать вместе с друзьями с Красным Лео. Карл считал, что это может помочь ему напасть на след ящерки, чтобы впоследствии запихнуть того в карцер, и этого Дереку очень хотелось. Он корил себя за дурные мысли в чьей бы то ни было адрес, постоянно выдумывая себе новые оправдания, но изменить ничего, увы, не мог. Опасные друзья молодого человека, друзья, с которыми он общался уже несколько лет, как, уже оказали на него самое сильное влияние и продолжали его оказывать ежечасно. «И все-таки ты ошибаешься, Ник». Карл, не обращая внимания на слова своего молодого друга, продолжал, глядя сквозь стекло автомобиля на ожидающего их человека. «Он изменился. И изменился сильно. Но не в лучшую сторону. Он стал намного-намного опаснее. И сейчас даже мне сложно сказать, кто из них страшнее – хищник или Дире. Арчибальд непредсказуем. Раньше его действиями руководило одно – желание покончить с тобой. Но теперь…» Мужчина сдержал вздох, особенно после того, как был похищен его младший брат. Он, конечно, делает вид, что его это не особенно волнует, но я не сомневаюсь. Молле взбешен. Чем его бешенство может обернуться для Красного Лео? Да и для всех нас. «Эй, там Ричард!» Конте, мрачно внимающий словам друга, внезапно встрепенулся и, не желая слушать продолжение, распахнул дверь машины, выскакивая наружу и приветливо взмахивая рукой. «Дик!» Капитан полиции, прибывший сюда по предварительной договоренности с братом и, наконец, его увидевший, приветливо кивнул и, на ходу включая сигнализацию своего автомобиля, зашагал навстречу. Увидев на своем пути Арчибальда, Ричард немного сбавил шаг и на миг сжал губы. Он чувствовал определенную вину за то, что так и не сумел возвратить старому знакомому брата. Однако знал, что брат этот уже возвращен и мирно проводит время в безопасных стенах дома Молле, и полагал, что это немного уменьшает его вину. «Добрый день», — говорил Дик, тем не менее настороженно. Чего ждать от хищника, он тоже не знал. «Вижу, слухи не лгут. Лео действительно потрепал тебя?» Арчибальд не стал спорить. «Есть немного. Но расквитаться с ним при случае мне это не помешает. Арчи». Ричард тяжело вздохнул и, быстро глянув на подходящего брата, покачал головой. «Пожалуйста, не забывай, что ты приехал в психиатрическую лечебницу. Не нужно устраивать здесь бандитских разборок. Не жалеешь Лео? Пожалей хотя бы других пациентов. Хотя...» Арчи никого не жалеет. Приблизившийся Доминик мимолетно поморщился и, окинув долгим взглядом фигуру хладнокровного хищника, осведомился. «Ты вооружен?» Молле вместо ответа чуть отодвинул полупальто. Стала видна рукоять пистолета, торчащая из-за пояса его штанов и почти незаметная на фоне черной рубашки. «Как всегда!» Конте-младший, на секунду сжал губы и, предпочитая оставить эту тему, перевел взгляд на покидающих автомобиль Карла и Дерека. «Ты, Ник, я вижу, с собой решил привести всю банду?» Его старший брат ухмыльнулся. «Руководство бандой – уголовное преступление, Дик. И ты сам когда-то мне это говорил. Поэтому будь так добр, не вешай на меня это. Я пока не стремлюсь попасть в тюрьму». Арчибальд, который некогда в тюрьме провел 2 отвратительных года своей жизни, криво улыбнулся и, скользнув взглядом по приближающимся спутникам, вновь устремил взгляд на капитана Конте. «Ты уже видел мальчишку?» Дик медленно перевел на него взгляд. «Я видел его 2 дня назад, когда его только поместили сюда. Пробовал поговорить, но парень пребывал в состоянии некоторой прострации. Он почти сутки провалялся у мусорных баков с заткнутым ртом и связанный по рукам и ногам, поэтому толком ничего не ответил. Да еще дядюшка его встрял». Здесь капитан поморщился. «К чему-то вспомнил про Джилл. Заявил, что коль уж я был мужем его дочери, то в определенной степени родичи ему и его племянничку. Я был несколько ошеломлен. Не нашелся, что возразить». Арчи хохотнул. Слова Конте-младшего позабавили мужчину. «И какого тебя ощущать себя родней преступника, капитан?» «Да заткнись ты!» Ричард сморщился еще сильнее и недовольно махнул рукой. «Я и в былые-то годы не считал его родней, когда был мужем Джилл, которую ты, между прочим, убил, Альфа». Хищник равнодушно повел здоровым плечом. «Я отсидел за это». 2 года?» Мужчина фыркнул, скрещивая руки на груди. «Тебе дали пожизненное, а ты...» «Черт тебя дери, капитан, проверь документы!» Молле, человек вспыльчивый, терпеть не могущий претензии в свой адрес, сжал здоровую руку в кулак. «Я говорил тебе, Арчибальд Молле сидит. Сидит пожизненно. Возможно, он мой однофамилец. Что ж, бывают в жизни странные совпадения. Но...» «Однофамилец и тезка?» Доминик, органически не могущий не поддерживать брата, быстро облизал губы, старательно вызывая огонь на себя. Хищник мигом повернулся к нему, хмуря брови. «Представь себе, да. Как бы там ни было, я свое отсидел, а он сидит пожизненно, поэтому оставим эту тему. Ты ждал нас здесь, капитан?» Дик пожал плечами. «Мы так условились с Ником, да. Не видел, чтобы кто-то приходил?» Арчибальд слегка склонил голову на бок, щуря темные глаза. «Я имею в виду кого-то вроде Дире. К слову». Карл, утомленный пустой беседой, поспешил внести свою лепту, делая шаг вперед и замирая рядом с Домиником. Взгляд его был устремлен на Ричарда. «Я слышал, что вы, капитан, организовали круглосуточную слежку за особняком дьявола. Вам удалось поймать в своей сети хоть какую-нибудь рубежку?» Конте-младший сжал губы и с видимой неохотой повел головой сначала влево, потом вправо. Он не появлялся. Говорить он, тем не менее, старался достаточно холодно и официально, не желая демонстрировать своего смущения перед 2 преступниками. «Полиция следит за всеми входами и выходами в особняк Дире. Здесь я внимательно следил за каждым приходящим, но никого не увидел. Либо он уже внутри и находится там довольно долго, либо его не так уж и интересует Красный Лео, как мы думали. О чем вы хотите поговорить с этим мальчишкой? По губам Молле змейкой скользнула до крайности ядовитая улыбка. Ричард насторожился, как и Карл. Он не знал, чего можно ждать от этого человека, но, с другой стороны, готов был ожидать буквально всего. И это ему не нравилось. «Видишь ли», — говорил Арчи медленно, не то подбирая, не то смакуя слова, «в прошлую нашу встречу нам не удалось побеседовать. Лео сразу же начал палить из пистолета, и ответов я так и не получил. А я хотел бы знать, зачем все-таки Дире приказал ему похитить моего брата? Отчего он пытался отвлечь наше внимание? Ну и просто для общего образования. Мне бы было любопытно выяснить, где сейчас Диктор и Цыган. И действительно ли Хинрик ищет перчатку Соломона? Мне что-то подсказывает, что нам известно о происходящем до обидного мало. И я очень хотел бы исправить эту оплошность. Сделать это, стоя на стоянке у психушки, думаю, не удастся. Идемте внутрь». Возражения его слова ожидаемо не встретили. Дерек, в разговоре участия не принимавший, да и вообще ощущающий себя чужим на этом празднике жизни, немного отстал и шагал позади всех, иногда сочувственно глядя на Арчибальда. Молле едва заметно прихрамывал на правую ногу, держал правую руку несколько напряженной в плече и в целом создавал впечатление сильно раненого человека. Парень, неожиданно вспомнивший события, благодаря которым всплыла правда об этом мужчине, благодаря которым открылось его истинное, хищное и смертельно опасное «я», тихонько вздохнул. Тогда Арчи получил 6 исключительно легких пулевых ранений, получил их стараниями Дире и по собственной просьбе, и больше делал вид тяжело раненого, нежели являлся таковым на деле. Но сейчас хищник пострадал серьезно, однако к собственному состоянию здоровья относился почти наплевательски, что заставляло беспокоиться за него еще больше. В конце концов, с его ранами ему надлежит, если уж не лежать в постели, то сидеть дома. А он, мало того, что разгуливает по улицам, он еще и вооружается и готов в любую секунду ввязаться в новую стычку, драку или перестрелку, или даже в словесную перепалку, что, с одной стороны, более безопасно, а с другой может привести к весьма неприятным последствиям. Да что и говорить. Арчибальд Молле – отчаянный человек. Отчаянный, безжалостный не только к другим, но и к самому себе. Опасный и удивительно сильный. Наверное, Доминик прав. Этот парень сделан из стали. Другой на его месте ни за что не смог бы вести себя так же. Разве что Карл. Тедерик. Ешь, словно почувствовав, что его молодой друг задумался о его персоне, быстро оглянулся через плечо. Он, Доминик и Ричард уже были у ворот лечебницы. Арчибальд только что вошел внутрь, а Дерек еще даже не приблизился ко входу, и мужчина решил его поторопить. «Не отставай», – спокойно бросил он, когда парень спешно приблизился. «Сейчас это может быть чревато». Парень только вздохнул и немного прибавил шаг. Отстал он, конечно, задумавшись, но одновременно и не без умысла. Присутствовать на бандитских разборках, как выразился Ричард, который вполне мог устроить Арчибальд, Дереку не хотелось. Впрочем, отставать от могущих при случае защитить его людей, особенно в свете уже состоявшегося нападения на него, было тоже мыслью не самой разумной. Вошел в холл психиатрической лечебницы он как раз вовремя, чтобы услышать разговор уже явно начинающего закипать Молле и каменно-спокойного капитана полиции, сотрудницы регистратуры. «Мы не пропускаем кого ни попадя к нашим пациентам». Женщина охмурилась, явно не сознавая могущей угрожать ей опасности. Арчи тихо злился, изо всех сил подыскивая аргументы и отчаянно пытаясь держать себя в руках, не развивать конфликт. В последнем благородном намерении ему помогала рука Доминика, крепко сжимающего его плечо. «Я из полиции». Ричард вежливо улыбнулся, демонстрируя значок. «И этому конкретному пациенту мне бы хотелось задать несколько вопросов. Этот конкретный пациент страдает от нервного срыва». Женщина помрачнела еще больше. «Вы полицейский. И вам хватает совести допрашивать несчастного мальчика в такой момент? Он такое пережил, он... Не такой уж он и невинный, процедил сквозь зубы хищник, как бы невзначай поправляя руку на перевязи. Рана на ней, будто спровоцированная неприятным воспоминанием, напоминала о себе тупой болью. Женщина перевела на него взгляд и, определенно не поняв намека, недоверчиво покачала головой. Ей Леонардо был представлен несчастным юношей, похищенным, связанным и проведшим сутки за мусорными баками. Она видела в нем страдальца и искренне сочувствовала ему. К тому же, за это искреннее сочувствие дядя молодого человека хорошо заплатил лечебнице, сделав щедрое пожертвование, что сказалось и на лично ее заработной плате. «Чтобы попасть к больному человеку, господин полицейский, вам потребуется ордер». Регистраторша гордо выпятила грудь, всем видом показывая, что не отступится. Ричард обреченно вздохнул и, не зная, как быть, оглянулся на брата. Тот казался столь же растерянным и смущенным, да и вообще, похоже, был всецело поглощен тем, как бы не дать сорваться Арчибальду. Подошел Карл, как всегда безукоризненно элегантный, в шляпе, перчатках, с холодно-приветливым, почти официальным выражением лица. Он поправил шляпу, быстро улыбнулся и устремил на бедную женщину взгляд голодного удава, под которым спасовал бы не только кролик. «Какие-то проблемы?» – говорил Еш очень спокойно, негромко, и впечатление производил значительно лучшее, нежели его несдержанные спутники. Молле, мельком отметив для себя это, скрипнул зубами. Ему никогда не нравилось проигрывать, и уж тем более терпеть он не мог проигрывать именно этому человеку. Но сейчас, будучи раздраженным своими ранами, определенно проиграл. Следовало быть сдержаннее, следовало вести себя холодно, а не раздраженно. Что ж, он учтет это на будущее. Он всегда умел учиться на своих ошибках. Простите, кто, сэр? Женщина сглотнула, новый собеседник ей чем-то очень не понравился, даже напугал, хотя никаких угроз от него не исходило. Она рефлекторно нащупала пальцем тревожную кнопку, но тотчас и убрала палец с нее. Вызвать охрану, казалось, было незачем, да и человек выглядел вполне респектабельно. И если бы еще не смотрел так жутко. «Полагаю, я тот, кого вы пропустите в палату к юному Леонарду Реду?» Карл едва заметно сузил глаза, чуть-чуть склоняя голову на бок. Голос его звучал ниже, стал бархатистым и успокаивающим, почти гипнотизирующим. «У вас ведь нет поводов для беспокойства, милая леди», напомнил мужчина, не сомневаясь, что женщина согласится с ним. «Мы не бандиты, не разбойники. Мы просто старые знакомые несчастного мальчика и его дядюшки. И очень беспокоимся за него. Скажите, дядя его сейчас с ним?» «Мистер Ред, он...» Женщина слегка замялась. «Да, он с племянником. Он не отходит от него. Я не уверена, что имею право...» «Знаете, Арчибальд, внезапно решивший вступить в игру, показать, что он тоже не лыком шит, шагнул вперед, чуть улыбаясь. Бедному парню изрядно досталось. Чтобы возвратиться к нормальной жизни, ему нужно удостовериться в собственной безопасности. А что может гарантировать безопасность лучше, чем присутствие друзей?» Карл, мельком глянув на вмешавшегося в его работу хищника, одобрительно моргнул. Слова Молле, как ни странно, нашел подходящие. Женщина замялась. «Мне не велено. И потом, вас так много, а к пациентам допускаются максимум 2 человека». «Ничего страшного», – Еш вежливо улыбнулся. «Мы можем пройти вдвоем, а наши спутники подождут нас здесь. В конечном итоге только мы...» Здесь он быстро глянул на хладнокровного Арчибальда, наиболее близки ему. Альфа чуть приподнял подбородок, сдерживаясь от смешка. Спорить было трудно. Из всей их компании, именно его и Карла, Лео ненавидел больше всех. Дядюшка его в этом поддерживал всецело. Поэтому, пожалуй, для той беседы, на какую рассчитывали, действительно подходили больше всего именно они. Собеседница заколебалась. «Ну, хорошо. Ладно, вы можете пройти, но только вдвоем. И не больше, чем на полчаса. Мальчику нужен покой и здоровый сон. Он все еще не может прийти в себя, бедняжка». «Мы утешим его», – улыбнувшись, пообещал Арчибальд. Глаза его при этом сверкнули столь дьявольски, что Доминик, наблюдающий за происходящим со стороны, на миг испугался, что мужчину не пустят. Однако регистраторша ничего не заметила. Она как раз копалась в каких-то документах, поэтому на посетителей не смотрела. «Проходите вон туда, там лифт», – указала она налево. «Четвертый этаж. Палата 449. Выйдите из лифта и направо до самого конца. Она крайняя. Палата одиночная, элитная. Мистер Ред позаботился, чтобы племяннику было удобно здесь. А мы со своей стороны спасибо», – прервал разговорившуюся женщину Карл. И, одарив ее еще одним гипнотическим взглядом, уверенно повернулся, цепко беря Молле за локоть здоровой руки и увлекая его вперед. Арчи позволил провести себя так целых два шага, а потом решительно высвободился из хватки сильных пальцев. «Не забывайся», – тихо предупредил он и, прибавив шагу, уверенно похромал к лифту.